я по привычке начал издалека, вызубрив имена византийских императоров и даты великих сражений. «Напрасно», — хмуро ответил он, — «наши руины недавнего происхождения. К тому же у их автора имени греческое, а латинское — Пентагон». Но церкви все-таки были нашими, византийскими. В самую старую нас привезли слушать древний акафист. Нам повезло. Исполнять его согласился звезда византийского вокала Павле Аксентьевич, для простоты называвший себя Драгославом. Поскольку выступать он соглашался только в храме, нам пришлось долго ждать, пока там отпоют старушку. Зайдя в церковь, иностранцы пугливо отошли в сторону, а свои включились в церемонию. Глядя, как драматург Милевое, страстный поклонник Хармса и Довлатова, истово кладет поклоны, я понял, что церковь и тут на подъеме. Не умея принять участие в службе, я решил скоротать время, подружившись с видным греческим поэтом. Анастасиса отличали стать Ахилла, бруклинский акцент и умные до лукавства глаза левантийца. Такие были у моего отца, который, кстати сказать, тоже вырос на периферии византийского мира в Киеве. Видя в каждом эллине Гомера, я пристал к поэту хуже пиявки. Гиббон назвал греческий язык, подмазывался я к эллину, самым удачным созданием человеческого гения. Но мне, увы, удалось выучить на афинских улицах лишь одно звучное слово — «малака». Я понял, что ляпнул, когда Анастасис сложился пополам и на нас зашикали монахи. «При личном переводе это означает призыв к сольной любви», — разъяснил грек, отдышавшись, и по-свойски добавил, — «если не дают». Лед тронулся, и мы бы перешли на «ты», если бы не говорили по-английски. Сперва прошлое поэта внушало мне подозрение. Уж слишком хорошо он знал мою историю, включая даты пленумов. Но кто еще помнит отчество Микояна? Но потом я забыл о его левых симпатиях, ибо меня волновала судьба другой империи. «Видите ли», — объявил я не без заносчивости, — «сюда меня привел семейный интерес. Мы ведь наследники Византии. А мы и есть Византия. Для нас она никогда не кончалась. Вот она», — твердо сказал он, показывая на полных мужчин, согласно затянувших одну не меняющуюся ноту. «Это наш оркестр. Басы и сократы, а там», — ткнул он в правый угол, — «ждет своей очереди второй хор, антифония». «Для звучности?» — не понял я. «Нет. Чтоб прихожане не заснули. Музыка Византии, как вся ее история, монотонна до святости. В этом ее сила. Тут никогда не терпели прогресса, ибо считалось, что единственное будущее, которого стоило ждать, — это вечность». Мы вышли во двор и посмотрели на синее балканское небо, чтобы сравнить его с золотым потолком, в котором парил Пантократор. «Ничего похожего», — сказал я. «О том и речь», — согласился грек.